не имея как правителю Иудеи, пришлось принуждать возвратившихся соблюдать закон Господень, Неемия 13:15-31. И лишь благодаря предусмотрительности Мардохея и ходатайству царицы Эсфири, евреи, проживавшие во всех областях царства Персидского, от Индии до Эфиопии, не были уничтожены. Христианское толкование относит это видение к первому воскресению, Откровение 24, когда праведники, особенно убитые во время великой скорби, оживут и придут в землю Израилеву, чтобы там царствовать со Христом. Апостол Павел написал, что восстановление и принятие Богом Израиля будет как жизнь из мертвых, к Римлянам 11:15. История не знает такого случая, чтобы прекратившее свое существование государство ожило через пару тысяч лет. Греки как народ сохранились, но их теперешний язык сильно отличается от древнего. Латинский язык, превосходно разработанный писателем времен Римской империи до нашего времени, оставался только богослужебным языком католической церкви, а теперь с разрешения Второго Ватиканского собора, состоявшегося в 1962-65 годах, вытесняется местными языками. Еврейский же язык, который знали только раввины и синагог, перешел в школы и сделался языком государственным и общенародным. Подобного явления в истории не было, и мы являемся свидетелями, как сухие кости, разбросанные по всему миру, под воздействием духа начинают сближаться, соединяться жилами, обрастать плотью и становиться отдельным и сильным народом. И это началось только в конце прошлого столетия. Кроме рассматриваемого нами видения сухих костей в долине, пророк Иезекииль дал и понятные для всех пророчества о восстановлении Израиля. Еще за несколько лет до разрушения Иерусалима в 586 году халдеями, пророк Иезекииль возвестил: «Так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которой вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Иезекииля 11:17. Немного позже в ответ старейшинам израильским, пришедшим вопросить Господа, было сказано: «Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над ними, и выведу их из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, и мышцею простертую, и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, и земли пребывания выведу их, но в землю Израилю они не войдут, и узнаете, что я Господь». Излиянием ярости Бог обещал вывести евреев из народов, чтобы не сбылось их намерение: будем как язычники. До 1939 года только небольшие группы молодых евреев-идеалистов уезжали из Польши и других стран в землю Израилеву. Многие евреи хотели слиться с местным населением. Ярость нацистов заставила и заставляет оставшихся уезжать в землю Израилеву. И тут сбывается еще одна особенность пророчества. Некоторые, убегая от ярости в одной стране, остаются мятежными и непокорными Богу и направляются в другие страны в поисках легкой и удобной жизни, не зная, что их там ожидает. К таким относятся слова пророка: «Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». После разрушения Иерусалима Бог сказал через пророка: «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревах и произведения полей». Езекииля 36, 24, 30. Это пророчество уже сбывается. В Израиле садоводство и земледелие процветает. Апельсины, лимоны, грейпфруты и другие плоды вывозят не только в Европу, но и в США. Пустыня оживает. Приближается время, когда Господь изольет на Израиль дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили. Захарии, 12 глава, 10 стих. То есть на Иисуса Христа. И тогда Бог даст им новое сердце и новый дух, и сделает то, что они будут ходить в заповедях Господних, и уставы Его будут соблюдать и выполнять. Аминь.